Глава 59. Пилотные команды. Ранее я уже упоминал о кривой внедрения технологий и говорил о том, что согласно этой теории разные люди принимают перемены по-разному. Оказывается, то же самое свойственно и нашим организациям, в частности, по отношению к изменению подхода к работе. Одни сотрудники компании или подразделения ждут перемен с нетерпением, другие предпочитают сначала увидеть пример успешного использования нововведения своими глазами, третьим просто нужно больше времени, чтобы переварить новшество. Четвертые от природы ненавидят что-либо менять и делают это только вынужденно. Если вы очень решительно и радикально меняете что-то сразу для всех, то отстающие, те самые четвертые, гарантированно будут сопротивляться или даже саботировать ваши старания. Вместо того, чтобы бороться с неприятной реальностью, мы можем ее понять и принять. Облегчает переход компании к новым способам работы метод пилотных команд. Пилотные команды позволяют внедрять изменения в ограниченной части организации и, образно говоря, откатывать их, прежде чем они распространятся на всю компанию. Однако для этого вам придется найти продуктовую команду, которая добровольно испытает новые методики. Вы позволяете ее членам некоторое время, один или два квартала, использовать новый способ и наблюдаете за тем, как идут дела. Используемые критерии успеха зависят от ваших целей, но в конечном счете вы должны оценить эффективность пилотной команды в обеспечении бизнес-результатов, то есть узнать, насколько успешнее она достигает поставленных целей по сравнению с другими командами или собственными показателями в прошлом. Конечно же, учитывая природу эксперимента, такая оценка будет носить качественный характер, но это не умаляет ее важности и убедительности. Если дела в пилотной команде идут хорошо, скорее всего, со временем найдется еще несколько команд, готовых попробовать новые способы работы. В противном случае вы можете решить, что это вам не подходит или требует внести коррективы. Чтобы повысить шансы пилотных команд на хороший результат, следует тщательно отбирать в них людей, а также продумывать, где они будут работать и насколько широкие полномочия им будут предоставлены. В идеале нужно стремиться к тому, чтобы это были сотрудники более других, склонные к переменам и новым способам работы. Чтобы ключевые игроки трудились рука об руку, а команда в значительной степени контролировала свою работу и не слишком сильно зависела от команд, все еще работающих по старинке.